Джон Фланаган. Освобождение Эрека. Посвящается Рэйчел Скиннер. Надеюсь, ты сидишь, когда читаешь это. Глава первая. Часовой так и не заметил человека в темных одеждах, который, словно призрак, подбирался в ночи к замку Орелуин. Сливаясь с переливающимися тенями, отбрасываемыми полумесяцем пятнами света, лазутчик, казалось, полностью растворился в ночном пейзаже, следуя ритму деревьев и медленно плывущих в небе облаков. Пункт наблюдения часового находился снаружи, за толстыми стенами замка у юго-восточной башни. Перед ним располагался ров с водой, поверхность которой покрывала легкая рябь от ветерка. На ней плясали отражения тысяч звезд. За рвом простирался окружавший замок обширный парк, ухоженный, с аккуратно подстриженной травой и фруктовыми деревьями. За пределами замка местность слегка понижалась. Редко посаженные деревья служили местом уединения во время пикников и защиты от солнца в яркие дни. Но деревья эти были невысокими, и между ними оставалось достаточно открытого пространства, чтобы в случае опасности заметить приближающегося врага. Этот тщательно спланированный парк удовлетворял желание придворных уединиться на природе и в то же время обеспечивал безопасность. Не следовало забывать, что в такое беспокойное время в любую минуту могло случиться все, что угодно. В 30 метрах слева от часового стоял стол для пикников, сооруженный из старого колеса телеги и большого пня, на месте которого некогда возвышалось огромное дерево. Стол окружало несколько простых скамеек, а с одного края было посажено деревце, дававшее тень. Это было любимое место рыцарей и их дам. Отсюда открывался превосходный вид на полосу дальнего леса. И здесь можно было наслаждаться солнцем круглый год, конечно, если погода стояла солнечная. Лазутчик подкрадывался как раз к этому столу. Темный силуэт нырнул в тень рощицы метрах в 40 от скамейки и припал к земле животом. Оценив обстановку в последний раз, он склонил голову и бесшумно, словно змея, пополз прямо к столу. При этом лазутчик старался перемещаться в одном ритме с тенями плывущих по небу облаков, не выдавая себя среди такой невысокой травы, сливаться с которой помогала темно-зеленая ткань его одежд. Черный цвет был бы слишком заметным на фоне сероватых теней, поэтому темно-зеленый подходил как нельзя лучше. На то, чтобы преодолеть расстояние от рощицы до стола, лазутчику понадобилось минут 10. В нескольких метрах от цели он замер. Часовой вдруг насторожился, словно услышав какой-то посторонний звук или разглядев какое-то движение. Но, возможно, ему просто показалось. Он повернулся и пристально посмотрел на стол, даже не замечая темную неподвижную фигуру в нескольких метрах от него. Придя к мысли, что никакой опасности нет, часовой встряхнул головой, топнул ногой, сделал пару шагов влево, пару шагов вправо, переложил копье из правой руки в левую и потер усталые глаза. Ему было смертельно скучно, и он ужасно устал, потому-то, как он мысленно уверял сам себя, ему и чудится неизвестно что. Зевнув, часовой перенес вес тела на одну ногу и постарался расслабиться. Озабоченно шмыгнув носом, он подумал, что днем на него обязательно набросился бы с упреками сержант, но сейчас стояла полночь, и в ближайший час сержанту вряд ли захочется обходить все посты. Увидев, что часовой снова успокоился, таинственный лазутчик преодолел последние несколько метров до стола и, оказавшись в укрытии, приподнялся, чтобы в очередной раз оценить обстановку. Потоптавшись, часовой передвинулся на несколько метров дальше, но не настолько, чтобы его нельзя было застать врасплох. Куртка лазутчика была перехвачена длинным кожаным ремнем. В развязанном состоянии ремень превратился в прощу с карманом из мягкой кожи посредине, в котором занял свое место гладкий и достаточно тяжелый камень. Приподнявшись еще чуть повыше, лазутчик хорошо скоординированными движениями кисти принялся бесшумно раскручивать прощу по широкой окружности, постепенно наращивая скорость. Часовой услышал какой-то посторонний звук, начавшийся как едва различимое глухое гудение, переходившее в более высокое завывание. Звук менялся настолько медленно, что часовой даже не мог сказать, в какой именно момент он его осознал. Больше всего этот звук походил на жужжание какого-то насекомого, возможно, гигантской пчелы. Трудно было определить направление, откуда звук доносился. В памяти часового зашевелились смутные воспоминания. В последние дни один из часовых что-то уже говорил про похожий звук. Он сказал, что это... Бам! Что-то невидимое ударило по наконечнику копья с такой силой, что вырвало оружие из руки часового и заставило его покатиться прочь. Часовой инстинктивно схватился за рукоять меча на боку и даже успел до половины вытащить его из ножен, как из-за стола слева появился чей-то вытянутый силуэт. Лазутчик сбросил с головы капюшон, из-под которого вырвалась копна светлых волос, и тревожный крик замер в горле часового. «Спокойно, это всего лишь я», — громко произнесла девушка, в ее голосе отчетливо чувствовалась насмешка. Даже в темноте никто бы не перепутал этот голос и сразу же узнал бы эти светлые волосы. Это была Кассандра, коронованная принцесса Арлуина.